Покинув церковь, царский сплетник направил свои стопы прямиком к подворью Янки-вдовицы, осеняя знамением Божиим всех встреченных и поперечных. Великореченцы, корясти новоиспеченного служителя Господа, относились очень положительно. Шагов за 10 первыми шапки ломали, поклоны земные отвешивали и спешили приложиться к ручке святого отца. Попадающиеся по дороге наряды стрельцов подозрительно косились на крепкую фигуру спецназовца в рясе, но накладная борода, усы и парик так изменили внешность царского сплетника, что опознать его было невозможно. Вечерело, солнце медленно, наверное, клонилось к закату, и когда Виталик добрался до подворья Янки-вдовицы, давно уже служившего ему домом, солнечный диск уже почти совсем ушел за крепостную стену Верхнего Града. Но, разумеется, подобрался к дому Виталик не с парадного входа. Объясняться с Янкой, кто он такой и за каким хреном сюда приперся, топчась у порога, ему не улыбалось. А потому он просто зашел к подворью с тыла, перемахнул через забор, прошуршал между грядками с репой и капустой, обогнул терем и вдоль стеночки подобрался к окошку гридницы. «Ну вы, трудоголики!» — невольно покачал головой юноша, заглянув в гридницу через стекло. Янка с Лилией, видать, уже успели за это время смотаться на рынок или в лес, так как количество различных трав на столе прибавилось. Еще на этом столе стоял штоф наливки, блюдо с жареной рыбкой и плошка с пышками. Девицы-красавицы пили и ели и отчаянно спорили относительно достоинства каждой отдельной травки. Спорили, потом приходили к консенсусу и выносили окончательный вердикт с занесением на чистый лист бумаги. Их таких, исчерканных, быстрыми неровными строчками, было уже очень много на столе. «Они не растеряются?» — донесся до сплетника еле слышный нежный голосок Лилии, показывающий пальчиком на стопку исписанных бумаг. «Да я потом Виталику скажу», — отмахнулась Янка. «Он переплетет... нет, он перепечатает и размножит, и будет у нас на Руси первый нормальный травник. Я даже название ему уже придумала. Лечебные травы Руси, а? Как здорово звучит!» «Здорово! А тот дяденька усатый, что поутру к нам заходил, он кого искал?» «Это Федот, что ли?» «Ага». «Барина твоего искал. Наверное, сплетник Гордону зачем-то потребовался», — отмахнулась Янка. «Нет, ты представляешь, у нас на Руси будет первый учебник по лекарскому искусству». «Да», — оживилась Лилия, — «и будут нас называть уже не ведьмами, а лекарками». «Вот именно!» — восторженно воскликнула Янка. «А то ведьма, ведьма!» Передразнила она кого-то. «Хоть бы раз ведуньями назвали». «Это да!» Удрученно вздохнула Лилия. «Особенно церковь лютует. Мы от нее в заовражную пустошь избежали. Давно. Я тогда совсем маленькая была. Обидно. Я хоть и маленькая была, а все помню. Мамка всех лечила, и купцов, и бояр, и простой люд. И того ирода покаянного, что толпу на нас спустил. Мамка его от верной смерти спасла, у него кровь уже дурная стала. Еще б немного от внутреннего жара помер бы. Чтоб черная смерть дальше не ползла, пальцы на ногах ему отрезала, выходила, а он в благодарность ведьмой ее обозвал и прихожан своих на нас спустил. Пальчиков ему своих жалко стало. Решил, что ей плоть человеческая для каких-то колдовских обрядов черных потребовалась. — Нет, это уж совсем свинство, — — расстроилась Янка. — Ты имя Попатова помнишь? — Да откуда? Я ж тогда маленькая была. — Жаль, а то бы я патриарху на него пожаловалась. — С ума сошла, нашла кому на попа жаловаться. — Думаешь, не стоит? — Ну, конечно, не стоит. Они там все одним миром мазаны. Если идут к больному, то только для того, чтобы грехи отпустить или заранее отпеть. Только и слышно от них. Все в руках Божьих. Захочет — исцелит, захочет — душеньку себе возьмет. А ежели мы лекарским искусством своим их с того света вытащим, сразу коситься начинают. Как же? Поп и больного исповедовал, а он вместо того, чтобы Богу душу отдать, опять землю топчет. Бесовщина! Да, церковь наша порой палку перегибает, — согласилась Лилия Янка. Сама тут вся на нервах живу. Хорошо, Василиса с Гордоном выручают, да и стрельцы присматривают, чтобы не обидели. Вообще-то, с тех пор, как у меня царский сплетник поселился, святые отцы ко мне подобрели, — призналась девица. Не всем травницам так везет, — завистливо вздохнула Лилия. — Давай за долю нашу нелегкую лекарскую, — потянулась к штофу Янка. — А потом в баньку намылимся. Идет? — Идет. Чутье на опасность у Виталика было развито великолепно. Резко рванувшись в сторону, он перекатом вышел из-под удара и упруго вскочил на ноги. В землю, на том месте, где он только что стоял, с уханьем вонзили сразу два кола, размером с приличные оглобли. — За нашими девками подглядываешь, долгополый! — зловеще прошипел Васька, поднимая свою дубину для очередного удара. Всю жизнь и мечтал хотя бы одного святого шудрыном благословить. Сладострастно выдохнул жучок. — Все, долгополый, молись своему Богу, — радостно сказал Васька. — Ща мы тебе ребра будем считать. — И пересчитывать, — еще радостнее сказал жучок. — И не один раз. Не по-кошачьи шмыгнул носом кот. — Я всегда знал, что церковники — извращенцы. Хорошо, что наши девки еще в баню не пошли. — А то бы он и туда за ними полез подглядывать, — согласился с жучком кот. — Слышь, Васька, а где мы его будем закапывать? — вдруг озаботился жучок. — Ну, не знаю. Репа в этом году что-то плохо растет. Может, ее удобрим? — Да, Горбатова могила исправит, — пробормотал Виталик, в полном обалдении выслушав диалог пушистых обормотов. — Только не говорите, что вы меня по запаху не опознали. Не поверю. — Ну, конечно, опознали, — успокоил его Васька. От долгополых ладаном за версту несет, — подтвердил жучок, и его оглоблевидная дубина пошла вниз. И опять Виталику пришлось вспоминать свои спецназовские привычки. Он не только сумел еще раз выйти из-под удара, но и ребром ладони перерубил оглоблю пополам. — Да вы совсем охренели, хвостатые! — обиделся Виталик, сообразив, что дубины ему собрали заехать не по боку, а по башке. Говорили, ребра будете пересчитывать, а сами... — Васька! — запаниковал жучок. — А тебе этот голос ничего не напоминает? — Напоминает, но ты ему не верь. Он его под голос постояльца нашего подделывает. — Надо проверить, начинай. — А почему я? — Да потому что я уже проверил. А ну, покажи ему Кузькину мать. — Да брось ты палку, он ее все равно сломает. — Становись в стойку. — Давай, как я тебя учил. Васька откинул дрын в сторону, выгнул спину дугой и выпустил из передних лап когти. «Стиль злобного кота!» — объявил он. Виталику стойко понравилось, и он рассмеялся так радостно, что не опознать его было уже просто невозможно. Васька тут же убрал когти и начал заталкивать задней лапой кол под лавку. «Я этому блохастому сразу сказал, ну куда ты со своим дрыном? К нам божий человек пришел, разве его дрыном возя... в смысле, а вдруг он весть какую от нашего постояльца принес? А этот лохматый все вопит, дрыном его, дрыном, гада этакого!» «Что?» — возмутился жучок. «А кто только что мне на ухо шипел? Чур, я его первый огуляю!» Поднятый ими гвалт привлек внимание Янки-вдовицы. К счастью, Виталик успел вовремя среагировать, нырнул в сени, прежде чем его подруга распахнула окно, и осторожно затворил за собой дверь. — Вы что тут делаете? — строго спросила Янка пушистых обормотов. — Чего расшумелись? — Да вот, мышь гоняем, — ляпнул первое, что пришло в голову Васька. — А она что, по двору бегала? — Да, — кивнул жучок. — Какая крупная мышь! — Не наглая, — азартно добавил Васька. — Еще язык мне показала. Вот мы и решили ее проучить. — А это еще что такое? — нахмурилась девица, увидев в лапах жучка обломок дрына. — Так я же говорю, мышь наглая, перегрызла. — ответил Васька за жучка. — Огромная! Глаза — во, зубы — о! Начал раздвигать лапы жучок. — Мутант, наверное. — Набрались вы от Виталика слов иноземных сказочники, — фыркнула Янка. — Вот интересно, кто у кого врать научился? Вы у него или он у вас? — А что? — заинтересовался кот, на всякий случай покосившись на сени. Дверь, за которой скрылся Виталик, вроде была прикрыта плотно.